В этом клубе девицы отплясывали на стойке бара. Вернее, все номера шоу девицы исполняли на стойке бара. Потолок здесь был низкий, и если девица теряла равновесие, она могла поднять руки и упереться в потолок. Сами понимаете, это была довольно широкая стойка бара. Она была изогнута в виде буквы «У» и довольно длинная, но ни одного свободного места. А чтобы увидеть то, что я хотел увидеть, я должен был сидеть как можно ближе к стойке, а не за дальним столиком. Я разыскал администратора. Да, я хотел бы сидеть у стойки. Нет, я не хотел бы, чтобы выгнали кого-либо из любителей танцевального искусства со своего места. Да, я располагаю $10. Прекрасно. Еще один стул, втиснутый к стойке. Это будет просто прекрасно. Словом, я сел к бару между двумя парнями, которые, похоже, и не заметили, что я между ними втиснулся и заказал выпивку. Два парня рядом со мной смотрели не на танцующую девицу, а на выход, через который их алчущие взоры говорили, что скоро выплывет, слегка покачивая бедрами, Жанетта. Я понимал, почему они не смотрели на эту девицу. Она работала из рук вон плохо. К настоящему моменту она сняла с себя всю одежду, кроме того минимума, который предписывался законом. Но даже сняв этот минимум, она, казалось бы, не снявшей его. Старалась она вовсю, но мало чего добилась. Она даже не выглядела обнаженной, она выглядела голой. Я прикрыл глаза и отхлебнул виски, мысленно сказав, «Это не за тебя, Бэппи». И когда я открыл глаза, она уже исчезла. Музыка смолкла, потом конферансье что-то прокричал, и снова заиграл оркестр. Из-за занавеса, свисавшего красивыми складками, в нескольких метрах слева от меня, на стойку бара вышла женщина. — Жанетта? — Нет, не Жанетта, и не Октябрь. — А уж если Октябрь, то 1897 года, который, как известно, был несчастливым. Она бочком двигалась по стойке, оркестр наяривал что-то восточное, а на лице у нее было такое выражение, словно она хотела сказать «фи» этой мелодии. Она вышла в египетском костюме, а лучше бы и не выходила вовсе. Это была очень большая представительница Египта. Я определил бы ее vitals как 30, 40, 40, но, к сожалению, не в таком порядке. Примечание vitals — зафиксированные размеры объема груди, талии и бедер в дюймах. Перевод с английского. Конец примечания. Этот номер кончился. Все проходит. Но он длился, казалось, вечность. А потом музыка смолкла, конферансье опять что-то прочирикал, и снова вступил оркестр. Но на этот раз музыка была совершенно иной. Это была медленная тягучая мелодия, которую мне раньше слышать не доводилось. Тягучая, но с четким, едва слышным ритмом, напоминающим шепот в постели, сладость секса, гортанные всхлипы. Занавес слева от меня раздвинулся, и вот она, Жанетта, пока еще в тени, не видная отчетливо. полутьме различалась лишь белизна песцовой накидки. А потом она двинулась вперед, медленно, гордо, с безразличным видом, словно она была одна, и сотни горящих глаз не съедали ее. Она двигалась почти торжественно. Обнаженная плоть мерцает там, где белый мех не прикрывает ее. Длинные коричневые волосы, зачесанные на одно плечо, длинные изящные ноги поблескивают при каждом шаге. Трудно даже представить себе, что женщина способна на это. Может выйти на стойку бара, не на эстраду или танцевальную площадку, а на стойку бара, окруженную проспиртованными мужчинами. Вожделение на их лицах уже сейчас, когда она не сделала и четверти оборота. Выйти вслед за вульгарной толстухой, выступавшей перед ней, и казаться королевой. Но она сделала это. Не было ни воплей, ни свиста. Все сидели тихо, только смотрели. Она была красива. Высокие скулы, полные чувственные губы, потрясающая фигура. Все это у нее было, да. Но было и еще что-то. Она излучала властность, стремление командовать. Ей нравилось делать то, что она делала. Мне тоже. Она прошлась вдоль всей стойки, помахивая песцовой накидкой, как бы сама себя лаская, как будто это приносило ей чувственное удовольствие, пронизывающее ее с головы до пят и внутри, особенно внутри. Потом ее движения ускорились немного, белая накидка открывала тело все больше и больше, все более дерзко. Я готов был поклясться, что под накидкой у нее ничего больше не было. Но, возможно, я ошибался. Она полностью не убирала накидку. Но к концу номера это была уже не накидка, сияющий в мягком свете реквизит. Жанетта задрожала, затрепетала. Это было не движение, а зарождающееся внутри нее чувство, которое пронизывало ее и передавалось всем нам, кто смотрел на нее.